Глава 34. Для Тараса многое стало понятным, но куча вопросов еще оставалась невыясненной. Однако спросить у отца он ничего больше не успел. Из двери подъезда выбежал Валерка Самсонов и сразу же бросился к машине. Он был настолько взволнован, что на окрик Тараса только раздраженно отмахнулся. Жигуленок взревел мотором и, взвизгнув покрышками, сорвался с места. Тарас проводил машину приятеля недоуменным взглядом. Неужели Голубев рассказал Валерке правду об отце? Но тогда зачем и куда так спешить? Скорее всего, он его обнадежил. Сочинил что-то такое, что тот сразу же ринулся проверять. А сам Тарас словно наконец-то очнулся, вернулся в реальность. Он вскочил со скамейки. «Давайте скорее закончим все это. Мне надоело ходить под прицелом безумца. Вы как хотите, а я пошел к Кириллу». «Постой!» — поднялся следом отец. «Но зачем тебе к нему идти? Вы уже не под прицелом. Катерина обрубила ваши с Галей каналы, вы в полной безопасности. Да и что ты с ним сделаешь, убьешь? Я уверен, ты не станешь этого делать. Не сможешь, я знаю, ведь ты не такой, как он. Зато стоит вам появиться перед ним, он снова подключится. Зачем это вам? Отправляйтесь домой и живите спокойно. Забудьте о случившемся, как о страшном сне. Я сам поговорю с ним. Я не верю, что он стал таким. До сих пор не верю. Тут что-то не то. Что-то еще есть такое, чего мы не учитываем». «Нет, я пойду», — упрямо мотнул головой Тарас. «Пусть каналы обрублены, но то, что он закачал в наши мозги, осталось. И я не знаю, что это. Я не хочу носить в голове мину с часовым механизмом и ждать, когда же она рванет. А еще больше не хочу, чтобы носила это в своей голове Галя». «Да», — поднялась девушка. «Я тоже пойду. А вы, если хотите, идите с нами. Ведь вы же можете помешать Кириллу подключиться к Тарасу?» Тарас благодарно посмотрел на любимую, а отец потряс кулаками. «Не могу, в том-то и дело. Я не чувствую чужих каналов вообще. Я даже не знал, что к Тарасу кто-то подключился, пока с ним не стало происходить непонятное». «Но хотя бы убить Кирилла вы сможете, если что? Если он станет угрожать жизни вашего сына, сможете?» «Не знаю, не знаю. Не знаю, он мой друг». «А он ваш сын? Вы боитесь предать друга, а сына 16 лет назад предать не испугались». Тарас увидел, как вздрогнул, и, словно получив пощечину, дернул головой отец. Лицо его стало багроветь так сильно, что Тарас испугался за его сердце. Он думал, что отец примется сейчас жаром оправдываться, начнет что-то доказывать, в конце концов просто наорет на Галю. Но тот лишь резко повернулся к подъезду и бросил через плечо: «Идемте». Дверь в квартиру Голубева оказалась не запертой. Сначала это удивило Тараса, но потом он понял, что это вынужденная мера. Инвалиду не просто быстро добраться, чтобы открыть дверь, особенно если учитывать, что посетителей у него много. Квартира была однокомнатной и, на удивление, довольно уютной и чисто прибранной. Мебель оказалась вполне современной и достаточно рациональной. Единственное, что в этой квартире отталкивало – запах. Тяжелый больничный запах немытого тела и лекарств. Тарас не сразу заметил самого Голубева. Он смотрел на низенькую кровать у стены, ожидая почему-то, что недвижимый инвалид обязательно должен лежать. Но неожиданно сильный низкий голос донесся от окна. «Ну, наконец-то! Долго же я вас ждал! Кроме тебя, Миф!» Только теперь, обернувшись на голос, Тарас увидел на фоне залитого солнцем окна силуэт сидящего в инвалидном кресле человека. Солнечный свет, бьющий прямо в глаза, мешал рассмотреть черты его лица, но все же было видно, что он страшно худ. Венчики, похожих на пух одуванчика волос, поблескивала лысина. Тарас не успел ничего сказать, к инвалиду быстрым шагом подошел отец и протянул руку. «Ну, здравствуй, ведомый, рад тебя видеть». Голубев сделал движение правой рукой, даже не само движение, а всего лишь намек на него, но рука все-таки осталась неподвижной. «Рад меня видеть таким? Я не твой ведомый, Миф. Своего ведомого ты бросил с переломанным хребтом у Лавозерских тундр». «Не надо, Кир», — медленно опустил руку отец. «Ты же знаешь, что это не так». «Не так? А я-то все время думаю, отчего это у меня ничего не шевелится 10 лет?» «Перестань. Скрипнул зубами отец так сильно, что Тарас почувствовал во рту вкус эмалевой крошки. «Разве это сделал я?» «А кто?» «Я привык выполнять приказы. Когда командир приказывает следовать за ним, я следую. Следовал. Не рассуждая, а на кой, собственно, хрен мне нужна эта блестящая пакость, болтающаяся в небе, которая вырубает приборы и глушит движки. Но теперь ты ничего мне приказать не можешь, Миф. Теперь ты лишь можешь просить, умолять. Теперь ведомый ты, а не я. Согласись. Ведь ты же за этим пришел, чтобы меня о чем-то очень сильно попросить». «Да, я пришел за этим, Кир. Сними с ребят блоки. Убери из их мозгов все лишнее». «И все? И вы уйдете?» «Да, мы уйдем. Обещаю, что о твоих забавах никто не узнает, если ты сделаешь это и навсегда оставишь Тараса и Галю в покое». «Ой, как жаль. Вы уйдете, а я снова останусь один. Знаешь, что такое настоящая тоска, Миф? Когда хочется от бессилия и одиночества грызть подушку, но сил не хватает даже на это. Когда все вокруг прыгают, носятся, скачут, воюют, совокупляются, дерутся, танцуют и просто ходят. А ты можешь сходить только лишь под себя. Нет, тебе это не может быть известно, это знают лишь подобные мне. Но другим остается медленно гнить, лежа в собственных нечистотах. А мне все-таки дали хоть что-то взамен. Проснувшись, я могу вспомнить, как только что прыгал, совокуплялся и дрался. И убивал. Нет, Миф, ты опять говоришь неправду, я никого не убил. Это ведь именно ты убил отца того парня, что приходил ко мне только что, разве не так? Твоими руками, Кир. Ведь это ты поджег дачу. И это ты устроил в погребе склад боеприпасов. Зачем ты это сделал, Кирилл? Зачем устроил склад? Потому что хотел жить по-человечески, а не как подзаборная шавка. Если мне, первоклассному летчику, бросали жалкие подачки, да и те полгода задерживали, что мне оставалось делать, а? Я не воровал, я всего лишь возмещал то, что украли у меня. Я сейчас не об этом, хотя и здесь я с тобой не согласен. Но я хочу выяснить, для чего ты хотел убить моего сына и эту девушку, да еще вместе с ребенком. «Ребенка я не хотел убивать. Он был нужен всего лишь в качестве приманки. К сожалению, к детям нельзя подключиться, у них еще слишком сильная связь между сознательным и подсознательным. Вот и пришлось действовать грубо. А для чего? Почему-то эта славная парочка...» Тарас не видел из-за солнца, но был уверен, что Голубев смотрит сейчас на них с Галей. «Перестала меня слушаться. Ведь в самый первый вечер, когда они так славно провели время, заметь, Миф, благодаря мне, я хотел их всего лишь попугать, пощекотать нервы им и себе всего лишь. Я не собирался их убивать. Зачем мне было лишаться статистов, которых и так у меня очень мало? К тому же, как позже выяснилось, умирая, статист ничего не передает мне, просто рвется канал. Какой же мне смысл в убийстве?» «Но тогда ты об этом не знал». «Тогда нет. Но, повторяю, я и не собирался их убивать. И не собрался бы, ведя они себя нормально, как остальные. Так нет же, они забегали, заерепенились, захотели все выяснить. Что мне оставалось делать? Ждать, пока за мной приедут? Перестать жить, превратиться в хлюпающий глазами, испорожняющийся под себя труп на койке в психушке?» «Кир, я не верю, что это ты». Отец пододвинул к себе стул и тяжело опустился на него. «Ты не мог стать таким. Я даже не про убийство. Я даже понимаю тебя и готов принять то, что ты живешь чужими воспоминаниями. Но играть живыми людьми, словно марионетками, ведь это недостойно человека. И не просто человека, а офицера». «Перестань выражаться, как политрук. Советская власть давно кончилась, Миф, хватит меня воспитывать. Ты ведь ничем не лучше меня, только что можешь передвигаться». «О чем ты, Кирилл?» «Ты хочешь сказать, что сам не используешь статистов, не пользуешься открывшимися перед тобой возможностями? Тогда скажи, на что ты купил все то, что на тебе надето? Твоей майорской пенсии хватило бы разве что на эту дурацкую кепочку». «Как ты можешь, Кирилл?» Отец снова поднялся со стула, и кулаки его сжались до белизны на костяшках. «Кир, «Что ты такое несешь? Это купил мне мой пасынок, он бизнесмен, он всего добился собственной головой и руками». «И по собственной воле он гонялся за нашими юными друзьями позапрошлой ночью». «Нет, не по собственной. Я попросил его присмотреть за Тарасом и Галей, просто попросил устно, как отец сына. Я никому, слышишь ты, никому никогда не навязывал своей воли с помощью этой гадости, свалившейся на нас. Никому и никогда, ты понял, капитан?» «Понял. Сядь, успокойся. Сердчишко-то лопнет и вылечить не успеешь. Верю я тебе, товарищ майор, верю. И знаешь почему? Потому что дурак ты, лопух. Дураком был, им же и помрешь. И, наверное, скоро». Тарас услышал, как хлопнула входная дверь. Он быстро обернулся, в комнату вбежал запыхавшийся Валерка Самсонов. В руках он с трудом удерживал трепыхающийся сверток из цветастого покрывала, показавшегося Тарасу очень знакомым. И уже в следующее мгновение он понял, откуда знает его. Это было покрывало с маминой кровати. Он рванулся к Валерке, но тот остервенело выкрикнул «Стоять!», сорвал покрывало и поставил перед собой дергающего Костю, руки и ноги которого были замотаны скотчем, а полоса липкой ленты наискось тянулась через рот. Вскрикнула Галя и тоже метнулась через комнату, но в руке у Валерки блеснул нож, лезвие которого тот быстро приставил к горлу мальчика. «Стоять!» – вновь заорал учитель физики. «Или я убью его!» Тарасу казалось, что он сходит с ума. Он смотрел на горошины слез, катящиеся по щекам мальчика. Видел перекошенное ненавистью и злобой лицо друга и не мог поверить, что это ему не снится. Галя тоже оцепенела, замерла посреди комнаты, а потом медленно-медленно сползла, будто тая на колени, и завыла, кусая губы. «Галя! Галя!» Забормотал Тарас, готовый сам рухнуть рядом с любимой. Так ослабели вдруг ноги. «Не надо, держись. Ты испугаешь Костю». А потом он заглянул в безумные Валеркины глаза и сказал, стараясь, чтобы голос оставался спокойным. «Валера, ты что? Это же я, Тарас. Ты что, не узнал меня? Отпусти мальчика, что ты делаешь? Ведь это ребенок. Давай поговорим по-мужски». «По-мужски?» – захохотал Валерка. «Ты наконец-то стал мужчиной, поздравляю! Это она доставила тебе такую радость!» Мотнул он потной головой в сторону давящейся всхлипами Гали. Тарас чувствовал, что внутри у него закипает неведомая ему доселе злость. Он готов был сейчас, не задумываясь, броситься на бывшего друга с голыми руками против ножа. Но Валера угрожал Костику, а потому приходилось сдерживать внутри пар, давление которого могло бы, наверное, разнести эту квартиру на камешки. «Валера, скажи, чего ты хочешь?» «То, что я хочу, ты не сделаешь, хлюпик. И она не сделает, и даже твой папаша. Ведь это же твой отец, да? Сильный, красивый, живой, а у меня больше нет отца. Ты можешь воскресить его, сволочь, а? Ты можешь хотя бы отдать мне его тело, нет? Так чего же ты тут вякаешь, гадина? Это вы с твоим папочкой убили его, развеяли по ветру. Вы!» «Так чего же ты все-таки хочешь?» «Я хочу, чтобы восторжествовала справедливость. Вы убили моего отца, теперь ты убьешь своего. А потом она убьет тебя». «А что будет с ней?» «Это тебя уже не будет беспокоить, поверь мне», — раздался вдруг голос от окна. Солнце уже переместилось из его проема, и хоть окно оставалось ярким, Тарас теперь смог рассмотреть лицо Голубева. Неприятное, осунувшееся, с черными мешками под глазами. И еще он увидел так не идущую к этой трупной маске мягкую, почти добрую улыбку, адресованную ему. «Соглашайся», — коротко бросил отец, даже не взглянув на Тараса. «Миф, ты уж прости». Не переставая улыбаться, перевел Голубев взгляд на отца. «Но стрелять он будет в голову, в упор». «Тебе не будет больно, командир». «Соглашайся», — вновь повторил отец, словно не слышал сказанное инвалидом. «Из чего я должен стрелять?» — спросил Тарас, потому что уловил в голосе отца нечто, подарившее ему смутную надежду. Может быть, ему это только показалось, но ему требовалось сейчас хоть что-нибудь делать, иначе клокочущий внутри пар готов был в любое мгновение вырваться наружу. «Во втором ящике слева», — чуть двинул головой Кирилл, указав глазами на закрытый шкаф с шестью выдвижными ящиками в два ряда. «Только медленно!» — выкрикнул Валерка. «И не вздумай шалить!» Приопущенная была рука с ножом вновь поднялась к Костиному горлу. Тарас осторожно подошел к шкафу и достал пистолет. Тот оказался неожиданно тяжелым, и Тарас чуть не выронил его. «Снимай с предохранителя и подходи к отцу», — скомандовал Кир. «Только медленно», — вновь повторил Валерка, но на сей раз неуверенно и будто бы даже удивленно. Рука с ножом вдруг стала опускаться все ниже и ниже, а левая, прижимавшая мальчика за грудь ладонью, сорвалась и безвольно повисла вдоль Валеркиного тела. Нож выпал из правой руки, и уже в следующее мгновение она тоже болталась, подобно пустому рукаву. Валерка недоуменно смотрел на свои руки, а Костик медленно повалился ему под ноги. К нему сразу бросилась Галя. «Стоять!» Словно пьяный пробормотал Валерка, но уже не только руки и язык, но и ноги не подчинялись ему. Он рухнул на пол сжатым снопом. Подобно упавшей большой заводной кукле, учитель физики задергал руками и ногами, а изо рта его доносилось нечто невнятное и нечленораздельное. Галя схватила валявшийся нож и быстро освободила от пут руки и ноги сынишки. Потом она осторожно сорвала скотч с Костиного рта, и мальчик заплакал. «Мама, мне больно!» Стоявшая на коленях Галя прижала сына к груди и зашептала. «Потерпи, солнышко, потерпи, моя радость, сейчас все пройдет». Всхлипнув еще пару раз, Костя спросил испуганно, глянув на дергающегося Валерку. «Дядя играет, да, мама? Он мне сказал, что мы поиграем в разбойников, и он замотал мне ручки и ножки. И бабушке Оле он ручки и ножки замотал. И роты нам тоже этим закрыл. А потом он закрыл меня тряпкой и понес. И мне не понравилась эта игра, и теперь она мне совсем уже надоела. Это плохая игра, мама. Зачем вы в нее играете? А дядя Тарас тоже разбойник, потому что у него пистолет. Мама, мне не нравится игра. Давай пойдем к бабушке Оле. Ей тоже игра не понравилась, она кричала и плакала». «Пойдем, сейчас пойдем, котичек. Дядя уже скоро доиграет, совсем-совсем скоро, и мы пойдем. А дядя Тарас не разбойник, а сказочный принц». «Уходите! Какая игра, какой принц, ты что не видишь? Уходите!» — крикнул Галя Тарас. «Не кричи на нас, сказочный принц! Ты разве не видишь, что злые и добрые волшебники борются друг с другом? И мне очень интересно узнать, кто победит. И если победит добрый, к заколдованным принцессе и принцу вернется память, и они поженятся и будут жить долго и счастливо». «А если победит злой, то они умрут в один день, и я могу назвать точную дату», — буркнул Тарас. «Дядя Тарас, ты разве не знаешь? Злой волшебник не может победить, ведь он же злой. Он никого не любит, как же он победит?» Мальчик посмотрел на Галю. «Мама, ведь правда же?» «Правда, мой маленький, правда, мой сладенький». «Ох, мама, ты тоже ничего не знаешь, я уже давно не маленький. Ну ладно, давай досмотрим эту глупую сказку». Между тем Тарас уже давно наблюдал за волшебниками, которые молчали с тех самых пор, как он достал пистолет. Отец и Кирилл Голубев словно застыли, и только пот, струящийся из-под кепки отца, и вздувшиеся на шее вены показывали, какое дикое напряжение тот сейчас испытывает. Тарас обернулся и посмотрел на Валерку, который по-прежнему судорожно дергал конечностями, лежа на полу. И тогда он наконец понял, что происходит сейчас и происходило до этого. Тарасу стало до отвращения к себе стыдно за то, что он несколько минут назад испытывал к Валерке. Конечно же, тот был ни в чем не виноват. Придя на прием к Голубеву, он попросту попал в ловушку. Конечно же, по воспоминаниям Тараса, живущим в нем, капитан-инвалид узнал Валерку и решил использовать его по полной. Подключиться к учителю физики было для него элементарным делом, а внушить то, что нужно при визуальном контакте, он смог, и не дожидаясь сна. Так что похитил Костика и шантажировал его жизнью вовсе не Валерка Самсонов, а все тот же свихнувшийся Кирилл Голубев. А теперь к Валерке подключился и отец, впервые используя свой дар не только для считывания информации, но и для внушения. В Валеркином мозгу схлестнулись две равные силы, и теперь оставалось лишь ждать, какая из них победит. Глядя на отца, казавшегося спящим, но никогда еще не находившегося в большем, чем сейчас, напряжении, Тарас почувствовал вдруг такую за него гордость, такую любовь, что готов был прижаться к нему и передать эту любовь для удесятерения силы. Но подумал он это лишь образно, а вот в следующее мгновение понял вдруг, что в подспудно возникшем желании может таиться и рациональное зерно. Конечно, он не стал прижиматься к отцу, опасаясь, что может отвлечь, нарушить его ментальную связь с Валеркой. Он приблизился осторожно и остановился в двух шагах от отца. Заговорил медленно и монотонно, словно читал молитву. «Папа, я люблю тебя, я горжусь тобой. Я всегда любил тебя и ждал твоего возвращения. Я знал, что ты не предавал меня, и нет в том твоей вины, что ты не мог жить с нами. Я верю и знаю, что ты любил меня, что ты продолжаешь любить меня до сих пор. Люби меня, папа, пожалуйста, люби, и я тоже буду любить тебя всегда. Всегда. Всегда. Что произошло в следующую секунду, Тарас не сразу понял. Чуть дрогнул отец, выгнулся и обмяк в инвалидном кресле Голубев. Прекратили стучать по полу Валеркины руки и ноги. А сам Тарас, обведя взглядом комнату, вспомнил вдруг, что уже был здесь несколько дней назад. Он сидел на этом самом стуле, где сейчас отец, а напротив тоже стояло кресло Голубева. И они вели с инвалидом совершенно глупейший разговор о дурацком обете безбрачия, о карме и ауре, о прочей подобной ерунде. А потом Тарас вышел отсюда, прогулялся немного по городу и отправился домой. Пожалуй, пора это было сделать и сейчас. «Папа», — положил он ладонь на плечо отца, — «ты победил. Ты самый сильный и лучший». Отец ничего не ответил, лишь поднял к плечу руку и сжал пальцы Тараса. Он тяжело дышал, и пот продолжал струиться по шее. «А вы проиграли, господин знахарь». Посмотрел на Голубева Тарас, но глаза того были закрыты, и ни один мускул на его лице не дрогнул. «Он умер», — прохрипел отец. Он молчал минуту, а то и две, словно эти два слова отняли последние силы, а потом сказал уже почти обычным голосом, лишь часто прерываясь для очередного глубокого вдоха: «Наши силы уничтожили друг друга. Но у меня осталось и кое-что еще, кроме этого проклятого дара». Он крепко сжал пальцы Тараса, который продолжал держать в ладони. «А у Кирилла нет». «Любовь», — прошептал Тарас. «Любовь», — эхом откликнулась Галя. «Любовь», — подтвердил отец. Но тут же подобрался, став почти прежним, и скомандовал: «Берите мальчика и быстро поезжайте домой. Там Ольга...» Он осекся было, но продолжил: «Ольга связана. Что он еще там сделал, неизвестно. Возьмите машину вот этого». Кивнул он на распластавшегося неподвижно Валерку. «Он еще долго очухиваться будет». «Пап, он не виноват», — вступился за друга Тарас, но отец лишь махнул рукой. «Да я знаю, знаю. Какая разница, вам машина нужнее сейчас, заберет потом. Я его тут пока вылечу. Хотя вот ведь лечить-то я больше не умею. Ну ничего, коньяком отпою или просто чаем, не помрет. Молодой, крепкий». «А зачем тебе-то здесь оставаться?» — не понял Тарас. «Откачаю сначала Валерку вашего, а через час сиделка придет. Ну, домработница по совместительству и все такое прочее». «Откуда ты знаешь?» «Знаю, вот. Так уж вышло, что вся Киркина память во мне теперь сидит. Перетянул я ее как-то, или он перед смертью отдал, чтобы я во всем разобрался. А разбираться, скажу я вам, придется. Не так тут все просто. Сдается мне, что и мы с ним такими же статистами были, как и вы у него. Только мы другого порядка». «А кто же был над вами?» «Не знаю. Говорю же, разбираться буду. Если захочешь, давай вместе попробуем». «Конечно, захочу. Заодно и в нашей истории точки расставим. Например, зачем он меня все-таки в деревню послал?» «Ну, это потом. А сейчас надо о Кире позаботиться. Придет Тамара, вызовем милицию, врача, все официально оформим». «Ну зачем? Ведь такое поднимется...» «Да ничего не поднимется. Умер инвалид на глазах старого друга, не выдержало сердце радости встречи. Домработница подтвердит». «А если нет?» «Подтвердит. Она ведь тоже его статистом была. Одним из самых главных, это ведь она в первый раз кости украла тобой, переодевшись». Посмотрел он на Галю. «А сначала телефон твой у рыбаков выкупила. Я тебе его потом принесу. И много чего еще творила. Не по своей, конечно, воле, но все равно вряд ли она милиции это рассказывать захочет». «А если она сейчас, вспомнив все, не придет сюда больше?» «Ну, не придет и не надо. Один справлюсь. Только придет. За деньгами придет, которые ей Кирилл задолжал за полгода. Да и вещи тут ее кое-какие есть. Придет, девка она жадная». Отец перевел взгляд с Тараса на Галю, подмигнул притихшему Костику, опять посмотрел на Тараса. «Так что дуйте давайте, летом. И мне сразу позвоните, скажете, как там мать. Все. Работаем. И продолжаем жить». «И любить», — снова вырвалось у Тараса. «А это, ребята, самое главное. Без этого Видите, что получается?» Очень серьезно ответил отец. И снова они ехали в той самой красной семерке, которая преследовала их с таким постоянством, будто преданно их полюбила. Оставалось выкупить ее, что ли, у Валерки, чтобы не мучилась бедная. Тарас улыбнулся. Сидящий с ним рядом Костя обнял его маленькими теплыми ручками и прижался щекой к рубашке. Потом поднял на него синие-синие, словно вечернее небо, глазенки и сказал: «Ну что, принц, будешь жениться на принцессе?» «Хм, так точно, ваше величество». «Нет, я не величество. Я космический пришелец. Только не знаю, еще добрый или злой. Я сначала посмотрю, какие землянины сами. А если ничего не пойму, то испугаюсь и полечу дальше». Костя отвернулся к окошку и замурлыкал веселую песенку, а Тарас почувствовал, как по спине скатилась струйка холодного пота. Галя, наблюдавшая за ним в зеркало заднего вида, поймала его взгляд и, не поворачивая головы, спросила: «Ты подумал о том же, что и я?» Тарас кивнул. «Они испугались. У них ничего не вышло, а они не поняли, почему. Любовь оказалась неучтенным элементом в их алгоритме. Они просто не знают, что это такое». «Зато мы знаем, правда ведь?» – тихо спросила Галя. И от последних двух слов Тарасов вздрогнул. Но мотнул головой, навсегда расставаясь с прошлым, и твердо ответил, обращаясь не только к любимой, но и ко всем, кто мог его слышать. «Конечно, знаем. И мы-то уж ее учтем. Будьте спокойны».